Эволюция 4. Глава 1. Какое-то время пытаюсь выяснить ситуацию по рации, но быстро понимаю, что это бесполезно. Эфир забит паническими криками. Стрельба тем временем полностью захлестывает дальнюю от нас половину города. Такое ощущение, как будто непрерывно бьет не меньше пары сотен автоматов. На их фоне выделяются пулеметы, долбящие длинными очередями. Рвутся гранаты. Кто бы ни атаковал Кстова, к вопросу он подошел с размахом. Секунду обдумываю ситуацию, отдаю приказ экипироваться и готовиться к выходу. Связываюсь с Елизаветой. Приказ прост: закрыться в здании, забаррикадировать вход, на втором этаже расположить стрелков, всех клиентов, которые внутри, выкинуть на улицу. Через минуту спускаемся вниз. Егор и Анна прихватывают с собой снайперские винтовки. Сначала думаю оставить автомобиль на месте, но в итоге отдаю приказ выгнать его из гаража. Во-первых, это как ни крути, мобильная огневая точка, да еще и бронированная. Во-вторых, если нам придется экстренно отступать, то лучше варианта просто нет. Секунду выбираю, кого оставить на базе. Решившись, отдаю приказ Татьяне. В идеале следовало бы выдвинуться всем, но гаражные двери открываются исключительно изнутри. Если нам потребуется немедленно укрыться, то загнать его сходу не получится. А пока будем открывать дверь, спускаться на цокольный этаж и отпирать гараж, автомобиль вместе с его прикрытием могут уничтожить. Когда девушка скрывается за мощной дверью, трогаемся с места. На канале связи армии Кстова по-прежнему царит хаос. К порядку пытается взывать тот самый голос, что рапортовал в никуда об организованном отходе с позиций. Теперь он призывает сформировать линию обороны по автодороге «Волга», разрезающий город на две части и проходящий через центр. Даже пытается отдавать приказы о выдвижении боеспособных соединений. Помимо него неожиданно вклинивается еще один голос, кроющий всех матом и требующий очистить эфир. Когда гомон слегка затихает, представляется вице-мэром Кстова и приказывает следовать командам капитана Рылнова, назначая его командующим обороной города. Судя по голосу, в качестве вице-мэра выступает знакомый нам пиджак-помощник. После этого ситуация в эфире чуть стабилизируется, а мы выворачиваем на площадь и притормаживаем. Около здания районной администрации вижу нескольких солдат, ведущих огонь по противоположной стороне. Рядом на асфальте лежит раненый, которому делают перевязку. Поворачиваю голову в противоположную сторону. Перед зданием закрытого аквапарка валяется несколько трупов. Вот какое-то движение справа от него. Трещат автоматы солдат. Павел тоже реагирует, выдав пулеметную очередь. Рация взрывается захлебывающимся криком. Эти твари уносят живых. Тащит в сторону леса. Мы засели на крыше здания. Уродами кто-то командует. Морщусь. Ни хрена не понятно. Отдаю команду, и Руслан подъезжает ближе к посту охраны перед зданием администрации. Выгружаемся. Занимаем позиции за укреплением из мешков с землей и кирпича. Поворачиваю голову к солдатам, собираясь спросить, видел ли кто из них нападавших. В этот момент трое из них открывают огонь. Возвращаю взгляд назад и своими глазами лицезрею атакующих. Справа и слева от здания аквапарка на площадь вываливаются корявые фигуры уродцев. После секундного шока, понимаю, что они похожи на тех, кого мы видели на дороге. Ту самую троицу, пожиравшую трупы. Только здесь их гораздо больше. Как минимум десятка три. Беру на прицел первого и всаживаю короткую очередь. Еще одну. На третьей цель падает. Перевожу прицел на второго. Худой мужик с перекошенным лицом, зеленым цветом кожи и странным отростком, выходящим из правого бока. Вгоняю три пули в корпус, и он напрокидывается на асфальт. Обращаю внимание, что первый пытается встать. Выпускаю еще одну очередь, целясь в голову. Попадаю. Перед глазами выскакивает сообщение. Вы успешно уничтожили изъян проекта «Эволюция». Ваша награда – 3 балла эволюции. Как-то маловато за ликвидацию такого дерьма. С этой мыслью отправляю еще несколько очередей. Рядом бьют из автоматов остальные. Павел кружится в башне, выпуская очередь за очередью. Успевает выскочить еще два уведомления об успешном уничтожении противника. Потом в голову приходит мысль, что это как-то просто. Поворачиваю голову направо и вижу, как с десяток разномастных уродцев исчезают за уголом здания администрации, обходит нас с тыла. Среди них действительно есть разумные командиры, это мало похоже на работу инстинктов. Успеваю зацепить последнего, попав ему в ногу. Добиваю еще двумя очередями. Кричу, предупреждая о том, что противник сзади. Перезаряжаюсь. Вижу, как сереют лица солдат, судорожно оглядывающихся назад. По рации снова что-то передают, но сейчас не до того. Ошметки отряда, атаковавшего нас в лоб, уже откатываются назад. Егора, Анну и Дану разворачиваю к тылу, мониторить ситуацию. Сам поглядываю в обе стороны. Автоматная стрельба теперь вспыхивает очагами. Поняв, что один из них сильно в глубине города, матерюсь. Никакой линии обороны по автодороге они не выстроили. Противник, кем бы он ни был, прорвался. Крик свиньи выбивает из колеи. Машинально оборачиваюсь и вижу, что со стороны аквапарка на нас мчится десятка три самых настоящих свиней. Пока вскидываю автомат и целюсь, успеваю рассмотреть необычную расцветку кожи и странные морды, каждая из которых не похожа на остальные. Жму на спусковой крючок, посылая очередь за очередью. Через несколько секунд понимаю, что так их не остановить. Я только что впаял три пули прямо в лоб одному из кабанов, а он только затормозил, присев на ноги, после чего кинулся дальше. Переношу пальцы на спусковой крючок гранатомета и разряжаю его в сторону наступающего стада. Перед этим криком предупреждаю остальных. Сразу после взрыва, еще одну гранату вперед отправляет Руслан. В этот раз, укрываясь за стенкой блокпоста, окидываю взглядом остальных. Егор и обе девушки продолжают наблюдать за тылом. Кира с сосредоточенным лицом заменяет магазин в автомате. Руслан перезаряжает гранатомет. Перед глазами проносится несколько сообщений о ликвидации изъянов. Пока не обращаю внимания. При моем ранге, потом можно посмотреть в истории. Конечно, если мы доживем до этого потом. Поле разрыва гранаты из подствольника. Поднимаюсь, сразу доставая из разгрузки термобарическую штурмовую. Против кибермедведя она помогла. Посмотрим, как сработает против этих тварей. Когда выпрямляюсь, понимаю, что разрывы двух гранат положили не больше половины атакующих нас объектов. Выдернув чеку, отправляю ее прямо перед мордами первых бегущих свиномонстров. Снова укрываемся. После взрыва высовываемся, опустошая магазины. Перед глазами снова проносится сообщение. В какой то момент накладываются одно на другое, мешая вести огонь. Отстреляв магазин, перезаряжаюсь. Из всего числа атакующих остаются три свиньи, которых расстреливаем уже в упор. Оглядываюсь назад, но там все еще никого. Похоже, проскользнувшая мимо нас группа противника ушла дальше, и ее задачей вовсе не была атака на нас с тыла. Слышу вспыхнувшую где-то далеко сзади стрельбу. Потом понимаю, что на одном уровне с нами выстрелов практически нет. Судя по всему, основная масса оборонявшихся либо отступила, либо погибла. Бросаю взгляд на кабанов и представляю, что было бы, выскочи они метрах в десяти перед нами. Никакие гранаты при таком раскладе не помогут. Лихорадочно прогоняю в голове варианты. Оставаться здесь, рисковать попасть в окружение. Неизвестно, сколько их точно. Но если оценивать по масштабам атаки, то как минимум несколько сотен. А может и тысяча. Или две тысячи. У нас с собой по 8 магазинов. Два из них у большинства уже опустошены. Если навалится со всех сторон, то боеприпасов точно не хватит. Оглядываюсь на здание администрации. В окнах мелькает движение. Поворачиваюсь к остальным. Командую от сгупления к базе. В ответ на возмущенные вопли солдат, показываю на здание администрации. Инструктирую, забаррикадироваться на верхних этажах и держать оборону, экономя боеприпасы. Мы прикроем их рывок к двери. Переглянувшись, отступают ко входу, подхватив раненого. Ждем, пока они исчезнут внутри, и бежим к машине. На ходу слышу истошный крик, раздающийся с противоположной стороны площади. Через пару секунд затихает. Забравшись в машину, трогаемся с места. Выехав на дорогу, первые 20 метров проезжаем спокойно. Потом сбоку выпрыгивает какая-то тварь, цепляется, распластавшись сбоку на внедорожнике, с водительской стороны. Отчетливо видны перепонки между длинными пальцами, при помощи которых это существо, похоже, и держится. Руслан от неожиданности дергает руль, и мы несколько секунд виляем по тротуару. Мельком вижу еще движение сзади. Они ждали в засаде, надеялись, что этот прыгун опрокинет нашу машину. Отлепляться тварь упорно не хочет. Пулемет до нее никак не достает, она ниже. Ситуацию разрешает сидящая на среднем сиденье Кира, опустившая окно и давшая длинную очередь в упор. Уши глохнут от стрельбы внутри машины, но результат налицо. Мутант отделяется от машины и катится по асфальту. Пытается подняться и развернувший пулемет Павел накрывает его несколькими очередями, добивая. По рации звучит голос того самого капитана Рылнова. приказывает всем боеспособным соединениям в районе клиники подтянуться к границам безопасной зоны для формирования обороны. Командует выдвинуться в город резерву СНПЗ и ТЭЦ. Распоряжение немедленно подтверждает вице-мэр, который сам собирает солдат около здания бывшего культурного центра, где раньше располагалась резиденция «Святка». После установления полного контроля над городом, он перенес ее в бывшее здание районной администрации. Самого мэра, правда, в эфире не слышно. Мы, выжимая максимум из двигателя, мчимся к своей базе. Там есть боеприпасы, тяжелое вооружение и укрепленный первый этаж. Когда приближаемся, обнаруживаю перед входом группу людей. Человек 30, среди которых несколько солдат. Видимо, не мне одному в голову пришла мысль о хорошем уровне защиты базы бродяг. Связываюсь по рации с Татьяной, прося открыть гараж. Пока ждем, вижу, как некоторые бегут за автомобилем. К счастью, девушка успевает открыть ворота раньше, чем они добегают до спуска в гараж. Заезжаем внутри металлу. Лязгнув, отрезает нас от внешнего мира. Выбираемся из машины. Руслана, Павла и обоих новых девушек сразу отправляю наверх, вместе с Татьяной, занять огневые позиции и наблюдать за улицей. На втором этаже у нас 4 оборудованные огневые точки с тяжелыми пулеметами, столько же, на третьем. Хватит, чтобы уничтожать противника на дальних подходах, конечно, если они покажутся. До сих пор их атаки были более или менее логичны. Конечно, если не учитывать безумного процента потерь, с Егором и Анной подходим к двери, за которой бушуют люди. Кто, то кричит с угрозами подорвать наш вход. Какая-то девушка обещает сделать все, что мы захотим, лишь бы ее пустили внутрь. И еще с десяток человек просто неразборчиво что, то орут. Момент раздумываю, стоит ли их вообще пускать внутрь. Там есть и люди с оружием, обдумываю варианты. В принципе, на втором этаже есть большая комната, в которой их всех можно разместить. А людские ресурсы нам еще могут понадобиться, в том или ином качестве. Кричу людям снаружи, объясняя правила. Оружие должно быть опущено стволом вниз. Каждый из тех, кто вооружен, оставляет его на входе. Если попробует пронести или проявит агрессию, уничтожаем на месте. Кто-то из числа ожидающих пытается возмутиться, но на него обрушивается вал голосов. Где, то сверху рявкает крупнокалиберный пулемет. Шум на улице сразу стихает. Потом слышатся голоса сразу несколько людей, утверждающих, что они согласны на все изложенные условия. Мы с Егором отступаем назад, беря дверь на прицел. Анна открывает калитку в наших воротах. Впускаем по одному. Лучница быстро проверяет человека на наличие оружия, после чего он отходит в сторону. Дергаюсь, когда снаружи раздается автоматная очередь. Похоже, противник приблизился к нам почти вплотную. Пулеметы на верхних этажах работают все чаще, выплевывая очередь за очередью. У нас за дверью тоже кто-то периодически стреляет из автомата. Когда основной поток заканчивается, вижу этого стрелка. Один из солдат, заходя, прислоняет автомат к стене рядом с остальными. Окриком останавливаю его. Смотрит чуть удивленно, но оружие оставляет в руках. Логика проста. Среди этой толпы было 5 вооруженных бойцов. Еще у 3 гражданских нашлись пистолеты, но их в целом можно не считать, с пистолетом много не навоюешь. Вот с автоматом в руках оказать сопротивление можно, но остальные 4 предпочли протиснуться в первых рядах. Этот оставался в арьергарде, прикрывая всех остальных, пока они не оказались внутри. Не знаю, что у него в голове, но выстрела в спину, пожалуй, ждать не стоит. Один из оставшейся 4 начинает было возмущаться. Делаю пару шагов и бью прикладом, кроша зубы. Потом хватаю за плечо и выпихиваю наружу. Швыряю ему вслед один из автоматов. После чего Анна захлопывает дверь, запирая ее на замок. Оставшихся отправляю наверх. Первым идет Егор, за ним 26 беглецов. За ними тот самый солдат и потом мы с Анной. Оказавшись на втором этаже, закрываем их в комнате. На этот раз возмущаться никто не пробует. Вот и хорошо. Оставлять их свободными – не вариант. Меньше всего во время боя хочется думать, не попробует ли кто-то угнать машину или просто ударить в спину. В стрессовой ситуации людям в голову приходят самые разные мысли, далеко не всегда умные. Перемещаемся к огневой точке на углу, откуда простреливается солидный кусок улицы. Там Татьяна и Дана. Первая ведет огонь, вторая то ли наблюдает, то ли готовится перезаряжать при необходимости. Бывшую проститутку отправляю вниз, а за пулемет ставлю Егора. Девушка уходит к лестнице, бросив подозрительный взгляд на свою недавнюю напарницу. Активировав снайперский прицел, разглядываю тела уничтоженных противников. Вот и еще один свин, которому пули развалили бок туши. Фокусируюсь на нем. Выпирающие клыки, четыре глаза, короткая щетина с фиолетовым отливом, сдвинутый в сторону нос. На морде просматривается явная асимметрия, которая сбивает с толку. Отхожу назад и вместе с солдатом, который представляется Анатолием, перемещаемся в другую часть здания. Здесь еще одна огневая точка, с обзором сразу на две стороны, за счет пробитой стены. Один тяжелый пулемет смотрит на въезд в город. Второй, калибра 7,62, установлен так, чтобы вести огонь вдоль стены нашей базы. Мертвая зона, по сути, только под самым углом. Здесь дежурит Павел. Докладывает, что ситуация спокойная. Пока движения замечено не было. Оживает рация, и я прислушиваюсь к переговорам. Кто, то из солдат, удерживающих позиции, сообщает о том, что атакующие твари только что вынесли из жилого дома не меньше десятка гражданских, живых, и потащили их в неизвестном направлении. Вспоминаю еще один похожий доклад от группы бойцов, укрывшихся на крыше. Зачем этим мутантам живые пленники? Запас еды, откуда вообще они взялись в таком количестве? Не могла пройти орда таких уродцев и нигде не засветиться. Поднимаемся на третий этаж. Руслан и Кира около пулемета, который прикрывает направление со стороны города. Подумав, отправляю Анатолия занять позицию на угловой огневой точке по диагонали. С той стороны у нас пока никого. Перед этим отдаю ему одну из своих раций, настроив на наш канал. Если кто-то появится, немедленно открывать огонь. Когда парень убегает, связываюсь с Елизаветой. Управляющая докладывает о том, что все в порядке. Дважды фиксировали твари и накрывали их огнем со второго этажа. Так что, за исключением напуганного персонала, все в норме. На момент мелькает мысль перебросить их всех в укрепленное здание. Но учитывая, что эти непонятные существа уже бродят рядом, это наоборот может вылиться в большие потери. Поэтому, ограничиваюсь оповещением о том, что мы на базе и полностью контролируем улицу. Пусть сосредоточит внимание на защите здания с остальных сторон. Прекратив разговор, перемещаю взгляд на улицу, где стремительно сгущаются сумерки. Пытаюсь понять, как нам быть дальше. Глава 2. Наблюдая за происходящим снаружи, пытаюсь прокрутить в голове варианты поведения. Сейчас мы в защищенном здании, хорошо укрепленном, с запасом боеприпасов и продовольствия. Но, как обычно, все зависит от обстоятельств. Сейчас оно кажется надежной защитой. Но вот, если эти твари заполонят город, подавив последние очаги активного сопротивления, то станет столь же надежной ловушкой для нас самих. Достав рацию, вслушиваюсь в переговоры. Судя по всему, в городе осталось два крупных центра сопротивления. Один в районе перед клиникой Гломс. Ролнов, стянув туда все имеющиеся силы, перешел в наступление и разблокировал крупный пост охраны, размещенный в здании почты. Опираясь на его огневую мощь, они сформировали защищенный квадрат, частично забирающийся на территорию безопасной зоны перед клиникой. Второй, около бывшего культурного центра. После захвата НПЗ его успели оснастить массой огневых точек с тяжелым вооружением, которое не сняли после перемещения резиденции Святка в здании районной администрации. За счет этого, он пока и держался. Вокруг заняли позиции несколько десятков бойцов, а в самом здании, судя по сообщениям вице-мэра, не меньше сотни гражданских. Через пару секунд в эфире появляется отряд, следующий с направления НПЗ и ТЭЦ. У них БМП и около 60 солдат. Ролнов ориентирует на клинику Гломс. Оттуда он планируется постепенно продвигаться дальше, очищая улицу за улицей. Подумав, вклиниваюсь в эфир. Сообщаю, что держим оборону на своей базе, укрыв внутри около 30 человек. Серьезной активности противника не наблюдаем, только одиночные цели на улице. Ролнов сразу же отвечает. Благодарит за помощь и просит поддержки, когда они приблизятся к нашему району. Услышав это, только хмыкаю про себя. А он оптимист, этот капитан. Но по рации подтверждаю, что если они пробьются к нам и займутся зачисткой окрестных улиц, мы окажем огневую поддержку. Какое-то время в эфире царит тишина. Впрочем, как и в городе, слышны только редкие выстрелы, в основном из части, которая сейчас под контролем атаковавших мутантов. Мнимое спокойствие нарушается через несколько минут. Сначала вспыхивает яростная стрельба, потом Ролнов просит колонну подкрепления ускориться. После короткой паузы, сообщает, что твари пытаются прорваться к клинике. Добавляет, что по ним можно вести огонь прямо внутри безопасной зоны, но и они сами свободно атакуют там людей. Боевые роботы и дроны центра контроля бездействуют. Старший офицер колонны отвечает, докладывая, что они уже на подходе. Через какое-то время слышу, как БМП начинает отрабатывать по целям. К нему примешивается звук автоматных очередей. Ролнов снова объявляется в эфире. Сообщает о потерях. В темноте сложно различить цели и некоторые из атакующих умудряются подобраться почти вплотную к солдатам. Подошедшее подкрепление вступило в бой, но критично переломить ситуацию не способно. Улавливаю в его ранее спокойном голосе нотки не то тревоги, не то страха. Размышляю, зачем им нужна клиника Гломс, явно не для морального удовольствия. Возможно, по какой-то причине хотят ее уничтожить. Если у них есть разумные командиры, то это не значит, что они полностью сохранили интеллект, так что могут рваться к ней на основании заложенной программы. Обрываю себя и мотаю головой, не о том думаю. В районе клиники сейчас все, что осталось от армии Кстова, их вот-вот сомнут. Тогда на городе можно ставить крест. Вице-мэр имеет шансы какое-то время продержаться, но в конце концов их тоже всех порвут. Какие есть выходы из ситуации? Самый очевидный – бежать. У нас есть свой внедорожник, плюс микроавтобус механиков, сейчас застрявших в зажигалка. Пусть он грузовой, но внутрь можно забить определенное количество людей. Проблема в том, что забрать получится очень небольшое количество людей. Всех своих работников мы точно не увезем. Еще вопрос, куда направиться? В Бор, чтобы развернуться там? Но как-то терзают меня сомнения, что байкер будет к нам относиться с такой же лояльностью после того, как выяснит, что НПЗ потерян. Другой вариант – отступить как раз на НПЗ. Там есть стена, тяжелое вооружение и продовольствие. Только вот половина охранявших его бойцов сейчас сражается в районе клиники Гломс. Оставшиеся, даже с нашей помощью объект не удержат. А эти непонятные мутанты наверняка до него доберутся. Можно вывести персонал и охрану с ТЭЦ. Но кто сказал, что они будут подчиняться приказам, поняв, что город пал? Они разбегутся в разные стороны. Матерюсь. Как ни крути, мы оказываемся в заднице. В идеале, нам бы отбить атаку этой орды уродцев и продержаться хотя бы до утра. При дневном свете будет проще различить цели и вести огонь. Но не представляю, чем мы можем помочь армии Кстова в этом кровавом месиве. Нас слишком мало для масштабных боевых действий. Мозг цепляется за слово «мало». Появляется идея, обдумываю ее. Решаю, что стоит попробовать. Отправляюсь к помещению, где мы заперли пленников. Открыв дверь, заглядываю внутрь. Половина расселась вдоль стен. Остальные сгрудились вокруг одного из солдат, у которого есть рация. Вслушиваются. Сейчас практически все стоят, повернув головы на звук открывающейся двери. Делаю шаг внутрь и начинаю говорить. Если вы слышали последние переговоры, то знайте, что город в критическом положении. Остатки солдат держат оборону и погибают около клиники. Как только с ними будет закончено, твари пойдут от здания к зданию, зачищая всех выживших. Мы выдвигаемся наружу для поддержки. Если среди вас есть добровольцы, готовые взять в руки оружие и сражаться, присоединяйтесь. Сразу оговорюсь, если хотите уйти, то так и скажите. Мы выпустим вас наружу и бегите в любом направлении. Но как вы сами понимаете, выжить в одиночку будет сложно, а ваш город вот-вот полностью уничтожат. Сейчас, единственный способ выжить, защитить его. Закончив, отхожу в сторону. Речь так себе, если совсем откровенно, кусок дерьма. Я бы сам не повелся, но на часть присутствующих действует. В коридор выходит двое солдат и дюжина гражданских. Всего 14 человек, среди которых 5 женщин. Вздохнув, закрываю дверь и веду их в оружейную. У нас тут несколько сотен калашниковых и груда патронов. Вручаю каждому автоматы 10 запасных магазинов. Плюс штык-нож на случай рукопашной. По рации вызываю Анатолия, которого ставлю во главе этого отряда. Собираю всех остальных внизу. Объясняю задачу и концепцию действий. Добровольцы спускают на первый этаж ящики с оружием и боеприпасами. Часть из них тащит еще ниже, на цокольный, загружая во внедорожник. Закончив подготовку, выдвигаемся. Руслан с Павлом и Кирой выезжают на машине. Татьяну снова оставляю на базе. Анна, Егор и Дана, со мной. как и еще 15 бойцов под командованием Анатолия. Занимаем позиции около соседнего здания. В окнах второго этажа зажигалки маячит фигуры нескольких стрелков, отслеживающих движение на улице. Когда все оказываются на местах, повторяю свою речь в сокращенном варианте, обращаясь к жителям окрестных домов. Учитывая, что они расположены к нам вплотную, я точно знаю, что там живет достаточно немало людей. Сейчас свет в окнах погашен и внутри никакого шума, но они там, прячутся, и боятся. После первого обращения никто не выходит. Повторяю еще раз, если сейчас так никто и не появится, то все мои ораторские усилия пропадут в туне, а нам все, таки придется убираться из города. Судя по переговорам, доносящимся из рации, громкость которой я сильно снизил, солдаты уже отступают от клиники, сдав позиции. На первое время это помогло, так как противник ломанулся прямо к зданию и его можно было расстреливать с фланга. Но сейчас они снова переключили всю свою ярость на них. Первый доброволец показывается из подъезда дома через 30 секунд после того, как я заканчиваю озвучивать свою речь во второй раз. Седой мужчина, на вид за 50, но еще крепкий. Пока ему вручают оружие, со стороны соседнего дома подходят две девушки. Дальше вываливается мужик в затасканной майке, который поднимает вверх голову и выдает пару издевательских фраз на тему того, что даже девки вон пошли воевать, а вы жопы прячете, слегка приукрасив последний вариант матерными оборотами. В итоге у нас набирается еще почти 4 десятка человек. Анатолий по-прежнему осуществляет общее руководство, на месте назначая десятников. Своих бойцов, для управления наспех сколоченными боевыми звеньями, я использовать не хочу. Движемся дальше по улице. Как ни странно, противника пока не видно. Связываюсь с вице-мэром, который тоже сообщает, что около бывшей резиденции Святка никакой активности нет. Предлагаю ему отправиться нам навстречу, предварительно вооружив добровольцев из числа гражданских. В конце концов, внутри бывшего культурного центра должен быть громадный арсенал. Какое-то время он мнется, но потом соглашается. Движемся вдоль улицы, собирая добровольцев и выдавая оружие. К крупному отряду люди присоединяются охотнее, и скоро у нас уже больше сотни человек. Разбиваем их на взводы по 30 с лишним бойцов, назначая локальных командиров. Общее руководство приходится взять на себя, Анатолий уже не справляется. Да и авторитета у солдата мало, а лидера бродяг, как внезапно выясняется, многие знают. Хотя я толком и не понимаю, откуда. В районе площади мира соединяемся с отрядом вице-мэра. Около 60 солдат и добровольцы. Всех вместе, чуть больше 100 человек. Продвигаемся дальше. Нападавших пока не видно. На улицах только трупы. Как защитников города, так и мутантов. Первый противник встречается около здания гимназии, рядом с площадью. Несколько уродцев выпрыгивают из-за угла. Их сразу сносит шквалом огня. Кричу и матерюсь в голос. Приказываю экономить боеприпасы и рассредоточиться. Если в плотную толпу врежется десяток суперкабанов, они успеют убить и покалечить десятка-два человек, прежде чем мы их прикончим. Силы вице-мэра отправляются на левый фланг, мы идем по правому, смыкаясь с ними в центре. Смысл нашей операции прост – зайти в тыл силам противника, атакующим клинику ГЛОМС. Для этого нужно пробиться к автодороге «Волга», после чего мы окажемся у них за спиной. В глубине души надеюсь, что где-то там мы наткнемся на кукловодов, направляющих действия отрядов этих мутантов. Возможно, они и сами отчасти разумны, но внешний вид и повадки внушают сомнения по поводу того, что эти парни могут разработать и осуществить план атаки. Впрочем, через несколько минут становится понятно, что первоначальная схема действий отменяется. Сначала Ролнов сообщает о том, что попытки прорыва прекратились и твари отступают, а потом я слышу вспыхнувшую стрельбу и дикие вопли на правом фланге. Пытаюсь развернуть остальных, чтобы поддержать взвод, попавший под удар, но через считанные секунды волна атакующих докатывается и до нас. Сначала кажется, что это конец. Уроды сыпятся из темноты, кидаются из-за углов и, кажется, лезут изо всех щелей. Пара прыгает с крыши, прямо в строй. Добровольцы моментально становятся неуправляемыми, беспорядочно стреляя и крича. Да я и сам слегка теряюсь на темной улице. Учитывая качество подготовки нашей пехоты и ситуацию, единственное, что сейчас можно делать, держать позицию. Любая попытка отступить превратится в повальное бегство со всеми вытекающими последствиями. Поэтому кричу, стараясь удержать людей от бегства. Параллельно поливаю противника свинцом. Рядом короткими очередями бьют остальные. Вижу несущийся в темноте силуэт свиньи, которая сносит одного из бойцов. Всаживаю в нее очередь. Через секунду теряю ее из виду. Адану, которая что-то нечленораздельно крича, меняет магазин в автомате, сбивает с ног еще один атакующий. Разворачиваюсь, но первым успевает Егор. Подскочив вплотную, дает очередь. Когда уродец отскакивает в сторону что-то вопя, высаживает еще одну. Я тоже присоединяюсь, отправив в цель порцию свинца. Внедорожник стоит чуть позади. Павел почти непрерывно ведет огонь из пулемета, прикрывая отряд со спины. Кира, открыв дверь, бьет в темноту из автомата. Хаос продолжается еще пару минут. Я успеваю опустошить 3 магазина к ястребу и полностью расстрелять магазин пистолета-пулемета. Уведомления об уничтожении изъянов сыпятся одно за другим. В какой-то момент понимаю, что звучащая со всех сторон стрельба начинает стихать. Остаются только фигуры бойцов, водящих стволами автоматов в поисках новой угрозы. Выждав несколько секунд, отлепляюсь от стены, рядом с которой мы держали позицию, и начинаю отдавать приказы. От взвода, с которым мы двигались, уцелело меньше половины людей. Отправляю бойцов в соседние. Скоро выясняется, что от правофлангового, который попал под удар первым, не осталось ни одного живого человека. В следующем за ним, ровно дюжина живых. На левом фланге ситуация чуть лучше, но и они потеряли около 50% личного состава. Помимо этого выясняется, что вице-мэр погиб. Одна из нападающих тварей вспорола парню живот когтями. Пока закончился бой, он уже скончался. Единственный имеющийся в его отряде офицер тоже мертв. Приходится взять командование на себя. Приказываю занять позиции. Всех выживших разбиваю на 3 взвода. Переходим к круговой обороне. Когда все на своих местах, вызываю Ролнова. Капитан отвечает, что у них активности больше не наблюдается. Еще минут 5 ждем. Наконец, коротко обсудив ситуацию по рации, решаем выдвинуться к границе города. Сам офицер тоже отправляется нам навстречу, взяв с собой половину своих солдат. Ждем, пока он со своим отрядом подойдет, после чего начинаем осторожно продвигаться вперед. Выйдя к центральной площади, обнаруживаем, что в здании районной администрации еще есть выжившие. Оттуда появляется группа солдат и пара десятков гражданских. Последних вооружаем и присоединяем к своим силам. Из соседних домов тоже начинают появляться люди. Подумав, отправляю несколько человек с приказом сообщать о наборе добровольцев. Из желающих формировать группы, паре из них выдавать автоматы и отправлять к зданию бывшего культурного центра, где сосредоточена основная масса оружия в городе. Если на нас вдруг обрушится вторая волна атакующих, то лучше располагать хотя бы каким-то резервом. По мере того, как приближаемся к границе Кстова с прилегающими деревнями, великим врагом и карауловым, людей выходит все меньше. Основная масса выживших ужасно напугана. Многие подтверждают слова о том, что напавшие твари массово утаскивали живых, жрали трупы буквально единицы. Остальные действовали организованными отрядами, прочесывая дома. После первых 2 рассказов, остальных приходится останавливать. Учитывая, что они на эмоциях, каждый норовит выложить свои впечатления в деталях. Сейчас не до этого. Сначала нужно убедиться, что противник покинул город. Через 15 минут добираемся до пограничных постов, не встретив никого из противников. Похоже, они и правда отступили. Почему? Слишком высокий процент потерь, выполнили свою задачу. Останавливаю свой мозг, норовящий сорваться в анализ, и занимаемся организацией защиты города. Переговорив с Ролновым, оставляю его заниматься формированием линии обороны. Сам, вместе с остальными бойцами Бродяк и Анатолием, перемещаемся к зданию бывшего культурного центра, к которому сейчас стекаются группы добровольцев. Наша задача – формировать из них более-менее боеспособные группы и отправлять на фронт, усиливая оборону. Глава 3. Время до утра проводим в режиме осажденной крепости. Успеваем вооружить и выдвинуть к границам города 2500 человек. Основная масса из них гражданские, не слишком хорошо управляющиеся с оружием. Но лучше такие бойцы, чем никаких. Противник больше не показывается. Отступили в лес, скрывшись в неизвестном направлении. Зато к утру вырисовывается новая проблема. Управлять городом некому. Святка никто так и не видел. Игорь до сих пор в клинике ГЛОМС. Из высшего гражданского руководства в живых остался только недавно назначенный глава департамента снабжения, который явно не готов взять на себя роль кризисного менеджера в текущей ситуации. Он, безусловно, помогает по мере возможности, но насколько я могу судить по его намекам, садиться в кресло главы КСТОВа не готов. Пока всеми вопросами занимаемся мы с Ролновым, но меня перспектива завязнуть в рутине тоже не сильно прельщает. Капитан, в ответ на мое прямое предложение возглавить город, отвечает отказом. Объясняет, что иных офицеров просто не осталось. Если он взвалит на себя все текущие вопросы, то времени на организацию обороны у него не останется. Вот военный блок он готов принять на себя. Пока в себя не придет Игорь, тут в голове что-то щелкает. Командующий армией КСТОВа в клинике со вчерашнего вечера, то есть уже часов 12, а то и 14. Что там за раны такие? Прошу Ролнова найти кого, то из тех солдат, которые его привезли. Через 15 минут в бывшую резиденцию Святка привозит одного из бойцов, которые вчера доставили Игоря в клинику. Единственный выживший из их числа, сначала не очень горит желанием отвечать на вопросы, ссылается на прямой запрет командующего. Задействую натиск вкупе с методами морального давления, срабатывает, начинает излагать, когда заканчивает, около минут сижу в раздумьях. Вчера Святка вместе с Игорем отправились на встречу за пределами КСТОВа, с кем, ему неизвестно. На сами переговоры взяли с собой только пару бойцов, остальные ждали в двух автомобилях поблизости. Поняли, что ситуация развернулась совсем не по плану, услышав одинокий выстрел. Бросились на помощь, но обнаружили только хрипящего на земле Игоря. Святка и двое солдат, по его словам, были уже мертвы. Они сразу подхватили командующего и помчались в клинику, надеясь успеть. Доехали вовремя, учитывая, что он был лидером боевой группы, в которую входил один из сопровождающих, благополучно уложили его в кресло. Начали обсуждать, стоит ли рассказать о произошедшем или подождать, пока командир очнется. Но потом начался штурм города и им стало не до этого. Больше он ничего не знает. Людей, с которыми встречались руководители города, не видел. А все остальные бойцы погибли во время обороны клиники. Отпускаю его, приказав пока оставаться в здании. На случай, если вдруг появятся какие-то вопросы. Под натиском он не может лгать, но и ответы во многом зависят от формулировки вопроса. Сам же погружаюсь в размышления. Непонятная встреча, по итогам которой глава города мертв, а командующий армией проводит всю ночь в клинике ГЛОМС. Чем его так обработали? В рассыпающуюся от желания поспать голову приходит догадка. Вызываю назад единственного свидетеля. Спрашиваю, чем именно ранили Игоря. Отвечает, что они так и не поняли. Осмотреть его пытались уже в машине. Обнаружили только пару небольших ран на корпусе и кровь. Не слишком много. Снова отсылаю его на ожидание. Думаю, по всем признакам похожи на тех странных людей, что заявились в БОР. Если так, то получается они связаны с атакой на КСТОВа. Только вот какое отношение эти парни имеют ко всем безумным мутировавшим особям, что устроили бойню в городе. Собственно, непонятно, откуда взялись и сами мутанты. Можно предположить, что это очередной сбой клиники ГЛОМС, но как они до нас добрались? Ближайший объект ГЛОМС, зараженный вирусом, в Балахне. Второй расположен в Арзамасе, который находится на приличном расстоянии. А гости, пытавшиеся вести переговоры с байкером, и вовсе утверждали, что они из Приволжска. Пусть даже на самом деле прибыли не оттуда, но судя по барже, базировались они около Волги. Пытаюсь выстроить теорию, но каждое из предположений ломается на факте их скрытного подхода к городу. Не верится, что отряды такой численности могли преодолеть большое расстояние и не быть замеченными. Так что минут через 15 отказываюсь от анализа и возвращаюсь к делам. Во-первых, проверяю, как дела у Ролнова. Офицер должен был отправить разведгруппы в окрестные деревни. Тот отвечает, что разведчики уже начали докладывать. Живых в деревнях не обнаружено, но и трупов не слишком много. В основном те, кто сопротивлялся с оружием в руках. Больше никого нет. Судя по всему, всех живых похитили. Подтвердив получение информации, перемещаюсь к мобильной радиостанции, которую сюда доставили с нашей базы. Вызываю байкера. Отвечает через пару минут. Интересуется, куда пропали его люди. Выматерившись про себя, говорю, что все еще у нас. Про двоих его солдат, застрявших в зажигалке, я со всеми последними событиями успел полностью забыть. Объясняю ситуацию. Дослушав, лидер механиков ощутимо напрягается. Задает несколько уточняющих вопросов о нападавших. Говорит, что его люди во время прошлого столкновения тоже получили сообщение об уничтожении изъянов, но он решил, что это какой-то разовый случай, не придав ему значения. Когда предлагают отправить к нам отряд своих бойцов, несколько секунд размышляю. Его мотивация в целом ясна, изучить потенциального противника. Но могу поспорить, где-то на заднем плане маячит еще одна мысль, подмять под себя НПЗ. Не подумав, я обмолвился о том, что Святка мертв. Было бы странно, не появись после этого у байкера мысли об установлении контроля над заводом с его запасами топлива. Учитывая ресурсы механиков, они могут выстроить вокруг него мощную оборону, которая выдержит практически любую атаку. Какое-то время взвешиваю плюсы и минусы, после чего соглашаюсь. Неизвестно, как развернутся события дальше. Возможно, присутствие организованной группы подготовленных бойцов поможет уберечь город от полного уничтожения. А что касается НПЗ, то с ним обеспечим себе страховку. Выбравшись из кабинета, в котором провел большую часть последнего времени, нахожу своих бойцов. Вся группа, помимо Татьяны и Павла, здесь. Эти двое сейчас на базе. Поднимаю Руслана с Егором, инструктирую их и отправляю на завод. Задача – заминировать запасы топлива. На то, чтобы подорвать абсолютно все, взрывчатки в арсенале Кстова не хватит. Но вот для уничтожения одной емкости будет достаточно. А дальше, как я предполагаю, начнется пожар, который благополучно сожрет все остальное, заодно не оставив ничего от производственных корпусов. Единственный нюанс – нужен будет надежный человек, который в случае необходимости обеспечит подрыв зарядов. Поручать это кому, то из охраны не кажется логичным. Поэтому к двум своим бойцам присоединяю Анатолия, объяснив ему задачу. Пусть возьмет с собой пару человек, которых считает надежными и будет готов. Отправляю их в арсенал за взрывчаткой. Оглядываю снующих в разные стороны людей. Понимаю, что не в курсе, чем занимается даже половина из них. Чем быстрее я переложу обязанности по руководству на кого-то еще, тем лучше. На связь снова выходит Ролнов. Офицер планирует отправить разведывательные группы в лес, на поиски пропавших людей. По его подсчетам, с учетом населения опустошенных деревень, нападавшие унесли не меньше пары тысяч человек, возможно, намного больше. Последнее время никто не проводил точную перепись населения Кстова, поэтому непонятно, сколько именно жильцов было в домах, которые прочесали отряды уродцев. В целом мысль хорошая, только вот в лесу, при столкновении с превосходящим по численности противником, который не сильно страшится смерти, разведчики обречены. Что смогут сделать 5-6 человек против орды монстров? Вспоминаю о дронах, которые механики использовали для корректировки огня по исправительному комплексу. Прошу капитана повременить с отправкой разведки, после чего снова связываюсь с байкером. После короткой беседы, тот соглашается отправить вместе со своими людьми один из дронов. Уточняю, через какой промежуток времени они прибудут. Отвечает, что уже через 10-15 минут колонна будет сформирована, после чего отправится к нам. Ориентировочно доберется через 1,5-2 часа. Закончив разговор с ним, снова вызываю командующего обороной Кстова. Озвучиваю, что разведку пока отправлять не стоит. Лучше дождаться механиков с их дроном. Офицер сначала не понимает. Уточняет, чей именно отряд к нам прибудет. Объясняю, судя по голосу, не слишком доволен, но соглашается подождать. Пока беседуем, у меня появляется еще одна идея. Ее, правда, лучше всего изложить лично. Следующие 20 минут жду, пока вернутся Егор с Русланом. Когда прибывают, всей группой в полном составе выезжаем на командный пункт, где находится Ролнов. Объясняю ему свою мысль. Отправить не пару-тройку небольших групп бойцов, а относительно крупный и хорошо вооруженный отряд, с приданным средством воздушного наблюдения в виде дрона и минометами, полученным от механиков в рамках сделки по продаже топлива. Логика проста: если мы сможем обнаружить лагерь нападавших, то накроем его минометным огнем, задействовав дрон в качестве корректировщика. А численность в 2-3 сотни бойцов позволит прикрыть минометы от атаки по земле. О том, что у нас есть ренегат с его ноутбуком, могущий обнаружить цели на расстоянии до 70 метров, я умалчиваю. Жаль, что вчера эта мысль не пришла в голову. Конечно, сильно бы он не помог. Максимум, заранее предупредил о небольшом отряде около гимназии. И, может быть, дал несколько лишних секунд на подготовку к последующей масштабной атаке противника. Но, возможно, было бы проще. Плюс, как знать, он мог засечь чипы кукловодов. И сейчас мы бы точно знали, те же самые это люди, которые встретились нам в боре или нет. Жаль, что в критичных ситуациях мозг не всегда срабатывает так, как надо. К финалу беседы Ролнов соглашается с моим планом. Остается подобрать солдат для рейда в лес. Он предлагает просто отправить две или три свежесформированные отдельные роты. Отвечаю, что такой вариант не подойдет, учитывая, что при потенциальном контакте с противником мы окажемся в крайне опасной ситуации, нужны максимально мотивированные бойцы, то есть те, кто согласится отправиться добровольно. Подневольные солдаты, которые будут думать о том, как бы вернуться назад, мне там не нужны. Проезжаем по всем частям, кратко излагая ситуацию. Изначально думаю, что желающих отправиться на вылазку будет совсем немного. Но, как ни странно, набирается 214 человек. Отправляем их к зданию бывшего культурного центра. Закончив объезд линии обороны, возвращаемся туда же. По дороге вижу, как на меня бросают взгляды остальные. Видимо, перспектива оказаться на острие удара их не слишком радует. Объясняю, что наша основная цель – не вытащить пленных кстовцев и селян, а разведка. С какой бы целью их ни унесли, сомневаюсь, что люди все еще живы. Ключевая задача вылазки – оценить силы противника и его потенциал. Если предположить, что те странные типы, заявившиеся к байкеру, это лидеры напавших на кстово-мутантов, то интеллект у них более чем присутствует. В таком случае, должен иметься и какой-то план действий. Как итог, нам нужна оценка ресурсов противника и его потенциала. Все, что пока известно, среди атаковавших были только бывшие люди и несколько групп псевдокабанов. Организмы у всех изменены до неузнаваемости. У каждого какая-то своя уникальная мутация. Есть похожие между собой, но их не так много. Утром, когда в городе начали работать сформированные бригады по очистке улиц от трупов, я осмотрел несколько десятков тел. Ощущения были довольно мерзкими и в целом не дали ничего нового. Масса измененных людей, по какой-то причине атаковавших город. Ни одного, кто был бы похож на пару, уничтоженную в боре. Чем быстрее мы поймем, насколько они опасны и какими ресурсом располагают, тем проще будет принять правильное решение. Возможно, эти отряды были только авангардом и нам надо срочно сваливать отсюда. Тогда придется бежать, бросив НПЗ и базу в городе. Лучше быть бедными и живыми, чем сдохнуть около своего богатства, цепляясь за него. Но может случиться и так, что мы переоценили противника. В конце концов, вчера две трети условно-кадровых солдат и офицеров погибли в первые 10-15 минут боя. Шокированные, не понимающие, что происходит, и без внятного командования. Если бы тогда нашелся кто-то, могущий отдавать приказы и признаваемый остальными в качестве командира, ситуация могла бы развернуться совсем по-иному. Да и потом, твари отступили, не одолев в ночном бою отряд в 200 человек, из которых процентов 60 были гражданскими, впервые взявшими в руки оружие. В любом случае нам нужны данные для анализа, и лучше всего будет их получить, прикрываясь многочисленным отрядом, которому приданы минометы и дрон наблюдения. Когда заканчиваю, ненадолго воцаряется тишина. После короткой паузы, первым свое согласие на вылазку обозначает Егор. Следом за ним, один за другим положительно высказываются и все остальные. Прибыв к бывшей резиденции Святка, структурируем вызвавшихся добровольцев. Разделяем их на 4 отряда по 49 бойцов в каждом. Еще 18 решаем выделить для работы с минометами. Как быстро выясняется, у нас нет ни одного человека с опытом обращения с этим оружием, но зато у некоторых есть свободные баллы эволюции после вчерашнего боя. Как результат, 7 развивают себе соответствующий навык до 2-3 ступени, после чего объясняют алгоритм действий остальным минометчикам. С собой берем 9 минометов, плюс боеприпасы. На каждый из отрядов выделяем по 2 пулемета, дополнительно к ним, по 3 РПО и столько же одноразовых реактивных гранатометов. Распределяем должности внутри отрядов, разделив каждый на 5 условных десятков. По 4 полных со стрелками и одна группа из 7 человек с тяжелым вооружением, плюс командир с его заместителем. Проверяем экипировку, пополняем боекомплект. На каждый десяток стрелков выдаем по 3 подствольных гранатомета и одной снайперской винтовки. Выбираем крепких людей, которые понесут рюкзаки с боеприпасами. Неизвестно, насколько долго нам придется вести бой, а расход патронов при столкновении с этими тварями просто дикий. Через 20 минут после того, как заканчиваем со всеми процессами и ждем, с блокпоста на въезде докладывают, что прибыла колонна механиков. Приказываю пропустить их и проводить до небольшой площади перед бывшим культурным центром. Минут через пять они появляются. Три внедорожника, одна уже знакомая БМП и какая-то, похоже, самопальная техника на гусеничном ходу. Сверху сразу две башни. Одна с пулеметом, на второй автоматическая пушка. После беседы с командиром колонны, он соглашается передать нам дрон, но просит взять в рейд группу его людей, один из которых и будем им управлять. Соглашаюсь. Их наблюдателей во время вылазки все равно не избежать. Плюс, если вернется хотя бы половина добровольцев, то они неминуемо все выложат. Информацию в мешке не удержать. Другой вопрос, что мы можем зафиксировать данные, которые не заметят остальные. Какое-то время обсуждаем направление движения. Решаем, что лучше всего будет отправиться в сторону безводного. Во-первых, противник пришел с той стороны. Во-вторых, сельский округ, наш естественный союзник в сложившейся ситуации. Из своих беру с собой Анну, Егора и Павла. Всех остальных оставляю на базе. Тащить всю группу в лес, не оставив никого в городе, кажется плохой идеей. Внезапно упирается Кира. 121-ю похоже задело, что ее считают бесполезной. И девушка настаивает на том, чтобы отправиться с нами. Приходится включать командный тон и рявкать. Во время рейда она все равно будет больше мешать, чем помогать. Тем более, что обычных низкоранговых стрелков у нас и так хватает. За старшего, на время нашего отсутствия, оставляю Руслана. Отдаю приказ еще раз проверить оружие и экипировку. Когда бойцы заканчивают, выдвигаемся к границе города. Глава 4. Подойдя к границе города, выдвигаемся. Движемся коробочкой из четырех отрядов, в центре которой находятся минометчики и я со своими людьми. Каждый из отрядов выделяет по отделению стрелков в качестве охранения. Тот десяток, что идет первым, для разведки территории выдвигает четверых бойцов еще дальше вперед. Эта группа движется метрах в 30 впереди передового охранения, которое в свою очередь оторвалось от основных сил где, то на полтора десятка метров. Механики выделили для рейда 9 человек. Перед тем, как покинуть город, оговариваю условия. На время проведения операции, у них тот же статус, что и у остальных, то есть переходит под мое командование. Сейчас они тоже в центре построения, рядом с нами. Дрон поднимаем в воздух сразу около городской черты. Заглядываю в экран пульта управления, оценивая обзор. В целом неплохо. Несколько минут приходится потратить на регулировку высоты, в поиске баланса между максимальным обзором и вменяемой детализацией. В итоге, сейчас дрон обеспечивает нам обзор метров на 250 вокруг. Минус в том, что солидную часть обзора перекрывают кроны деревьев. Но лучше так, чем совсем без наблюдения с воздуха. Великий враг обходим стороной. Ролнов уже разместил там группу наблюдения, да и саму деревню прошерстили. В Караулово тоже находится наблюдательный пост, чья основная задача – раннее предупреждение об атаке противника. Вот дальше территория, пока еще не изучена. Поэтому после Караулова сбавляем темп продвижения. Павел идет в паре метров от меня, с разложенным ноутбуком. Не самое удобное решение, да и вести огонь он не сможет. Но рядом с ним Егор и Анна, на которых возложено прикрытие ренегата. Судя по отсутствию сигналов со стороны парня, пока его техника ничего не показывает. Вижу, как на него удивленно косятся идущие неподалеку механики. Декстовцы часто бросают вопросительные взгляды, видимо не понимая, какую роль в вылазке играет человек с ноутбуком в руках. Следующая деревня на нашем пути – Муханово. Перед тем, как отправить туда разведку, оцениваем ситуацию с воздуха. Движения нет, на улицах, насколько я вижу, лежат трупы. Перемещаем дрон чуть вперед, чтобы получить лучший обзор. Убедившись в отсутствии активности, отправляем вперед передовой десяток стрелков. Когда докладывают об отсутствии противника, перемещаемся следом. Проходим селение насквозь, сильно не задерживаясь. Ситуация идентична предыдущим деревням, небольшое количество мертвых тел, в основном из числа местных жителей, и полное отсутствие живых людей. Пройдя Муханово, углубляемся в лес, двигаясь в направлении безводного. Когда мы только готовились отправляться, командир механиков предложил вместо пешей вылазки отправить мобильную группу на нескольких автомобилях, при поддержке бронетехники. Мол, до безводного можно добраться по дороге вдоль Волги, там высадить разведгруппу и выяснить обстановку в селе. После недолгого анализа я отказался. Шум движков выдаст нас с головой, а задача рейда не ограничивается изучением ситуации в соседнем сельском округе. Но вот, если нам понадобится экстренно отступать, огневая поддержка весьма пригодится. Поэтому два БМП и самодельный танк сейчас ждут на окраине Кстова, готовые выдвинуться к нам, вместе с несколькими авто. С ними Руслан, у которого одна из двух наших мобильных радиостанций, вторая сейчас у меня. К границе безводного подходим минут через 20. До последнего надеюсь обнаружить здесь выживших. Но дрон показывает ту же картину, что и в остальных населенных пунктах. Бросаю взгляд на Павла. Тот отрицательно качает головой. Ноутбук не улавливает никаких сигналов от чипов, за исключением наших бойцов. Отправляем разведку. После того, как они прочесывают окраину, входим в село. Здесь явно пытались сопротивляться. Насколько я понимаю, их атаковали вчера, одновременно с нами, или чуть позже. Обращаю внимание на развернутый в сторону домов пулемет на посту охраны. Интересно, значит, атака велась с противоположной стороны. За домами на окраине валяется несколько десятков трупов. Часть – солдаты. Основная масса остальных – мужчины, вооруженные чем попало, от топоров до дреколья и ножей. Видимо, пытались организовать какое-то подобие сопротивления. Около самих домов земля тоже устлана мертвыми телами. Впрочем, чем дальше мы продвигаемся к центру деревни, тем их меньше. Скорее всего, к моменту, когда противник добрался до другого конца села, там люди уже пришли в себя и попытались дать отпор. А здесь сопротивление оказывалось спорадически и быстро подавлялось. Живых не обнаруживается. Прикидываю у себя в голове. С учетом всех забранных людей из Кстова и Безводного, у напавших на нас уродцев, как минимум должно быть около 4000 пленных. Куда им столько? Зачем? После проверки самого села, отправляем два отделения прочесать близлежащие деревни, входившие в состав округа. Возвращаются с докладом о том, что картина везде одинаковая, перебитые бойцы местной дружины, немногочисленные мертвые гражданские и тотальное отсутствие выживших. Пост солдат Святка около М7 уничтожен. Второй, который прикрывал въезд с дороги, идущей вдоль Волги, тоже вырезан. Судя по количеству трупов нападавших, бойцы на обоих постах успели подготовиться к бою и даже смогли какое-то время продержаться, но в итоге все равно погибли. Выйдя за пределы Безводного, отправляю Егора и еще одного нюхача из числа механиков пройти вдоль окраины. С ними посылаю отделение наших стрелков и двоих бойцов-байкера. Задача – понять, в каком направлении отступил противник. По словам студента, тут все в запахе этих мутантов. Но можно попробовать понять, где он максимально сконцентрирован. Возвращаются через полчаса, обошли все вокруг. Выделили два маршрута, по которым отступала основная масса противника. Оба ведут в сторону психиатрической больницы. Думаю, эти перекособоченные ребята с лишними конечностями и органами яростно рвались к объекту Гломс в Кстово, а теперь отступили в направлении еще одного медблока. Это наталкивает на определенные мысли. Загвоздка только в том, что обе эти клиники самые обычные, без сбоев. Непонятно, как именно они могли бы их использовать. Так или иначе, выдвигаемся в направлении психиатрического стационара. Подтягиваем передовых разведчиков ближе к охранению, чтобы бойцы могли держать друг друга в поле зрения. Дорога отчасти знакома, здесь мы когда-то проходили со старым составом бродяг, от которого сейчас остался только я сам и Егор с Анной. Усмехаюсь, поняв, что все оставшиеся в живых с того времени снова здесь. Плюс Павел. Именно ренегаты предупреждают о противнике. Резко тормозит, бросив косой взгляд на меня. Останавливаю движение и подхожу к нему. Парень тычет в мерцающую точку на экране. Объясняет. Один объект прямо перед нами, на границе его обзора. То есть от нашей разведки до него около 25 метров. Или около того. Пока размышляю над вариантами действий, появляется еще несколько точек. Занимаем позиции. Ждем. Судя по перемещению маркеров на экране ноутбука, противник медленно приближается к нам. 8 объектов. Ни один из сигналов чипов не совпадает с теми, что Павел зафиксировал в боре. Выдвигаюсь вперед, на позицию охранения, к которому сейчас отступила и передовая разведка. Через несколько секунд замечаем бойцов противника. Группа разномастных уродцев, которая, хаотично перемещаясь, движется на нас. Приглядевшись, замечаю, что шагают они как-то странно, ломаными и рваными движениями, дергаясь в стороны и порой выдавая зигзаги. Вчера, во время боя было не до того, чтобы фиксировать такие мелочи. Сейчас это бросается в глаза, когда все показываются из-за деревьев, открываем огонь. Учитывая, что бьем из засады почти в упор, укладываем всех практически сразу. Только один пытается уйти, но падает, как подломленный после одиночного выстрела снайпера. Точное попадание в голову. Перед глазами появляется сообщение о ликвидации изъяна. Прикидываю, что когда вернемся в Кстово, нужно будет наведаться в клинику и пустить в ход все полученные баллы. По-хорошему, этим стоило заняться еще перед отправлением, но не хотелось откладывать разведку и давать противнику фору во времени. Вернувшись к Павлу, заглядываю в экран. Больше противника поблизости нет. Размышляю, до больницы еще пара километров, то есть минут 40 обычным темпом. Если противник действительно там, то выстрелы они наверняка слышали. Хотя о нашей численности скорее всего не знают, как и о том, с какой целью мы тут находимся. Учитывая, что в перестрелке участвовал всего десяток бойцов, можно предположить, что в лесу находится небольшая группа. В любом случае, ускориться не помешает. Если в этот район отправят организованную разведку, то нас точно обнаружат и могут навалиться всеми силами. Дальше движемся в более быстром темпе. В состав передовой группы включаю нюхача из механиков, который ведет нас по маршруту от сгупления мутантов, напавших на безводное. Подозреваю, что по нему же уходили и отряды, атаковавшие Кстово. Следующий контакт с противником происходит через 20 минут, когда мы почти выходим к небольшому пруду. Сначала кричит Павел, показывая в направлении правого фланга. Через несколько секунд оттуда слышится звук автоматных очередей и крики солдат. Хочу броситься к месту столкновения, но ренегат, опустившись на колено и поставив ноутбук, тыкает пальцем в экран. Смотрю туда. С нашего правого фланга три мерцающие точки, две из которых уже затухают. Еще одна продолжает двигаться. Но есть и вторая группа точек, приближающаяся с другого направления. Поднимаю голову. С правой стороны снова трещат автоматы. Громадная черная свинья с тремя глазами на лбу прорвала боевое охранение и добралась до основных сил. По ней молотит десятка-полтора автоматов, в конце концов останавливая прямо перед позициями солдат. Слышу доклад об одном раненом. Вот и первые потери, пусть пока и не убитыми. Перевожу взгляд на ноутбук. Десяток маркеров застыли в стороне от пруда. Внезапно ренегат удивленно цокает языком. Поднимает на меня взгляд, такой же, как в Боре. Опускаюсь рядом. Да, действительно, на самой границе обзора появилась еще одна точка. Если предыдущие мерцали серебристым цветом, то это стабильно коричневая. Продвигается чуть вперед и замирает. Пару секунд обдумываю расклад. Потом решаюсь. Лучшего варианта все равно не будет. Основным силам приказываю занять позицию. За командира оставляю Егора. Парень, конечно, к такому не готов, но удержать позицию, думаю, сможет. В конце концов, я тоже ни разу не военный командир, но пока как, то выходит справляться, хотя и не всегда удачно.